Лось приказал ему лезть наблюдать верхние глазки. Гусев встал, качнулся, примерился и полез по отвесной стене аппарата, как муха. Хватался за стеганую обивку. Прильнул к глазку. «Темень, Мстислав Сергеевич, как есть ничего не видно». Лось надел дымчатое стекло на окуляр, обращенный к солнцу. Четким очертанием, огромным косматым клубком, солнце висело в пустой темноте. С боков его, как крылья, были раскинуты две световые туманности. От плотного ядра отделился фонтан и расплылся грибом. Это было время, когда проходили большие солнечные пятна. В отдалении от светлого ядра располагались еще более бледные, чем зодиакальные крылья, световые океаны огня, отброшенные от солнца и вращающиеся вокруг него. Лось с трудом оторвался от этого зрелища, живоносного огня Вселенной. Прикрыл окуляр колпачком. Стало темно. Он придвинулся к глазку, противоположному световой стороне. Здесь была тьма. Он повернул окуляр, и глаз укололся о зеленоватый луч звезды. Но вот в глазок вошел голубой, ясный, сильный луч. Это был Сириус, небесный алмаз, первая звезда северного неба. Лось подполз к третьему глазку, повернул окуляр, взглянул, протер его носовым платком, всмотрелся. Сжалось сердце, стали чувствительны волосы на голове. Невдалеке, во тьме, плыли совсем близко неясные туманные пятна. Гусев проговорил с тревогой. «Какая-то штука летит рядом с нами». Туманные пятна медленно уходили вниз, становились отчетливее, светлее. Побежали изломанные серебристые линии, нити, и вот стало проступать яркое очертание рваного края скалистого гребня. Аппарат, видимо, сближался с каким-то небесным телом, вошел в его притяжение и, как спутник, начал поворачиваться вокруг него. Дрожащей рукой лось пошарил рычажки реостатов и повернул их до отказа, рискуя взорвать аппарат. Внутри под ногами все заревело, затрепетало. Пятна и сияющие рваные края быстрее стали уходить вниз. Освещенная поверхность увеличивалась, приближалась. Теперь уже ясно можно было видеть резкие, длинные тени от скал. Они тянулись через оголенную, мертвую равнину. Аппарат летел к скалам. Они были совсем близко, залитые сбоку солнцем. Лось подумал, сознание было спокойное и ясное. Через секунду аппарат не успеет повернуть к притягивающей его массе горлом, через секунду — смерть. В эту долю секунды лось заметил на мертвой равнине меж скал развалины уступчатых башен. Затем аппарат скользнул над голыми остриями гор. Но там, по ту их сторону, был обрыв, бездна, тьма. Сверкнули на рваном отвесном обрыве жилы металлов. И осколок разбитой, неведомой планеты остался далеко позади, продолжал свой мертвый путь к вечности. Аппарат снова мчался среди пустыни черного неба. Вдруг Гусев крикнул: «Вроде как луна перед нами!» Он обернулся, отделился от стены и повис в воздухе, раскорячился лягушкой и, ругаясь шепотом, силился приплыть к стене. Лось отделился от пола и тоже повиснул, держась за трубку глазка. Глядел на серебристый, ослепительный диск Марса.